Глава 27. Отец Николай и Кимка висели рядом. Их можно было различить только по росту и сложению. Оба тела сильно обгорели. Кисти рук у повешенных были отрублены, между ног все сожжено, глаза выдавлены. Шею отца Николая охватывала цепочка его креста. Шею Кимки галстук, ярко-алый на черном. Отца Николая повесили на цепочке креста, Кимку на галстуке. Мы стояли под виселицей и молчали. Я перекрестился, ребята даже не обернулись на меня. Юлька смотрела глазами такими же черными, как и тела погибших. Женька чуть покачивался и моргал. Сашка молчал, только как-то посвистывал сквозь зубы. Лиц остальных я не видел, а своего не чувствовал. Оно онемело и стало чужим. «Вот так вот, значит», — сказал наконец Сашка и повел плечом, поддергивая ремень ППШ. Оглянулся на собравшихся людей. «Кто это сделал?» «Эсэсовцы и сделали», — подал кто-то голос. «Батюшка пришел, говорит, меня берите, а мальчонку отпустите. Они в смех и обоих в дом затащили. А длинный такой, худой, говорит, мол, молись, святоша, пусть Бог спасает тебя и мальчишку». «Их мертвыми повесили?» — спросил Сашка, и в голосе его была надежда. Уже другой голос ответил. «Да нет, оба живые были. Когда сюда их притащили, только не своими ногами уже шли». И еще один голос истерически закричал. «Уходите, уходите отсюда, они ж опять придут, они всю деревню спалят. Вы там воюете, а нам, да нашим детям». Сашка выстрелил, и толпа раздалась от тяжело упавшего тела. «Кто еще хочет что сказать?» Голос Сашки был чужим. «Кто еще своими соплями советской власти на жалость капать хочет? Кто еще хочет победы за печкой подождать? Подай голос, ну!» Ответом было ошалелое молчание. Сашка убрал штырь в кобуру и сказал: «Эти люди за вас погибли, за то, чтобы вы на своей земле свободными жили, знали, что погибнуть могут, и все равно боролись, а вы...» Он обвел сельчан взглядом. «Вы трусы, все трусы, видеть вас противно». Он подошел к виселице, достал финку и, привстав, начал пилить веревку, на которой висел Кимка. Я подошел к нему и придержал черные ноги. От Кимки пахло гарью, как от духовки, в которой что-то сожгли. Под моими пальцами кожа потрескивала. Мы сняли его, другие ребята отца Николая. Сашка, стоя на коленях, развязал узел Кимкиного галстука и молча повязал его себе на шею под гимнастерку. Потом встал. «Их надо похоронить», — сказал он толпе. «Слышите? Я знаю, что их запретили хоронить, но если я сюда загляну и не увижу их могил, я сам, слышите вы, сам вашу деревню сожгу дотла. Пошли, ребята». Мы опоздали. Почему-то я думал именно так. Мы опоздали, хотя некуда нам было опаздывать. В Вяхерево мы зашли, чтобы забрать отца Николая, задержавшегося там по каким-то своим религиозным делам, а заодно дать задание Кимке. И уже на месте узнали, что произошло. Зондеркоманда ворвалась в деревню на следующий день после взрыва моста на одноименной станции Вяхерева, недалеко от деревни. Хватали всех, без разбора, волокли в бывший клуб и били. Именно тогда на Кимке обнаружили галстук, Ну а там, конечно, вспомнили, что этот мальчишка мыл полы на станции. Тогда остальных отпустили, а за Кимку взялись всерьез. Его пытала женщина, красивая и молодая. Мальчик кричал так, что в клубе полопались стекла, но ничего не сказал и никого не назвал. Тогда отец Николай, которого спрятали в одном из подвалов, вышел и сделал глупость. А по-другому он поступить, наверное, не мог. Сейчас зондеркоманда стояла в 18 километрах от Вяхерева, в деревушке Пеньки. «Значит так». Сашка помолчал и гулко выдохнул. «Три мотоцикла, вездеход, два бронетранспортера, не меньше 30 человек. Будем считать 40. Нас 10. Вопрос стоит так. Пропустите их, пусть едут. Кто за, того я сразу застрелю. Если кто скажет, что надо идти в отряд и совещаться, я его застрелю 2 раза». «Я участвую», — сказала Юлька. Ответом было молчание. Борька кивнул. «Я так и думал, что все за. В общем, так. Или мы их уничтожаем?» Он обвел взглядом всех снова. 7 мальчишек и 2 девчонок. «Или умираем сами. Они отсюда уйти не должны. Вот тут...» Он носком сапога разровнял песок и достал финку. «Поворот. Впереди будут мотоциклы, конечно. Потом транспортер, вездеход и опять транспортер. Скорость они сбросят. Вот тут. Ты, Димка, на тебе мотоциклы. Они будут совсем рядом. С тобой Кирка и Пан. Зин, на тебе вездеход. Водила, точнее». «Что с транспортерами делать?» Он задумался, и тут я подал голос. «Транспортеры мне оставь. Жень, пойдешь со мной?» Женька кивнул. «Так, и еще...» «Меня возьми», — сказал Гришка. Я кивнул. «Хорошо». «Что придумал?» — спросил Сашка. «Сюрприз!» — я криво усмехнулся. «Нужны 2 лимонки и 8 толовых шашек. Есть?» «Конечно, а сработает?» «Конечно!» – невольно передразнил я Сашку. В отношении порядка выдвижения Сашка не ошибся. Впереди шли 3 здоровенных цундапа с люльками, из которых торчали пулеметы. 1 посреди дороги, позади 2 по обочинам. Потом транспортер с легионерами, вездеход и еще 1 транспортер. Большая сила. Достаточно большая, чтобы партизаны 100 раз подумали, прежде чем нападать. Но в мое время таких, как мы, зовут коротко – отморозки. А уж каким тоном это произнести, решайте сами. Мы лежали, наверное, ближе всех к дороге, потому что я не хотел рисковать с длинными веревками. Именно на веревках висели над дорогой гранаты – лимонки, к которым бинтом были примотаны по 4 толовых шашки. Под бинт я натолкал гальки. Чеки держались на соплях. Достаточно было сильного рывка, чтобы подарки полетели вниз. Хотелось надеяться, что Женька и Гришка сделали все хладнокровно. Гранатами была заминирована и противоположная от засады сторона дороги. Мы поставили в кустах 5 штук на растяжках, потому что немцы должны были броситься именно туда. И если кто уцелеет в первые секунды нашей атаки. Я повернулся на бок и уперся ногой в корень, а спиной в другой, чтобы было удобнее стрелять. Откинутый приклад вдвинул в бедро. Первый транспортер въехал под гранату. Я скосил глаза. Второй тоже вползал на цель. «Давай!» — крикнул я, уже не заботясь о секретности, и начал стрелять в вездеход. Люди умеют жалеть. Люди должны уметь жалеть, даже на войне. И если они не умеют этого делать и гордятся этим, пусть не жалуются, что их не жалеют тоже. 800 граммов тротила с галькой Плюс лимонка – это не шутки. По-моему, из бронетранспортеров никто так и не появился. Ну вот, что бывает, когда не прикрываются сверху. Что-то еще взрывалось и грохало, но в нашу сторону уже выскочили двое. Молодой парень в расстегнутой куртке с пистолет-пулеметом и длинный офицер с пистолетом без фуражки. Молодой наткнулся на меня, когда я, встав на колено, менял магазин. И тут же бросил МП, всадив финку парню в солнечное, спросил, глядя в умоляющие глаза. «Круто, правда?» «Борька!» Я обернулся. Офицер, сбивший Женьку ударом ноги, обернулся и выстрелил в меня. Я нырнул в бок на миг раньше, но успел, как будто молния вспыхнула. Узнать того самого эсэсовца, который допрашивал меня в самом начале вместе с той красивой сукой, будущего владельца имения. Так вот кто Кимку, вот кто отца Николая. Я взревел и, перекатившись через плечо, выстрелил в него из пистолета. Следующее, что я увидел, граната на длинной ручке, из которой шел дымок. Граната лежала прямо у меня перед лицом. Юлька что-то говорила, но я не слышал. У меня в голове бесконечно и мучительно грохотал взрыв. И это было так больно, что я замычал и зажал руками виски. Голова не держалась и падала. Юлька придерживала ее ладонями. Неподалеку дымилась небольшая воронка. «Где офицер?» — спросил я и не услышал себя. И Юлька, кажется, не услышала, потому что помотала головой. У меня внутри все перевернулось от этого ее движения и начала помогать мне подниматься. У меня подламывались ноги и ухало под сердцем. При каждом уханье мозги падали в горло, и я икал. Кажется, я успел перекатиться за корень сосны, но граната меня все равно контузила. И, судя по всему, здорово. Я попытался повторить вопрос, но у меня получилось какое-то тяжелое мычание. У Юльки даже лицо от жалости исказилось. «Господи Боже, а вдруг это навсегда?» С ужасом подумал я, плетясь к дороге на плечах Юльки и Женьки. Убитых у нас не было. Гришке пуля сорвала волосы и кожу над правым ухом. Димке пробила на вылет правое плечо. Около горящих машин лежали трупы легионеров. Немцы ехали только на мотоциклах и в вездеходе. Они, впрочем, тоже были убиты. Ушел только тот офицер. А он-то, судя по всему, и был шишкой. Около вездехода валялся труп женщины. Серая юбка задралась, открыв красивые длинные ноги в узких сапогах на ажурном чулке. Из правой руки выпала рукоятка МП. Густые волосы склеили кровь и мозг. Кто-то попал ей почти в упор над левым глазом, разворотив голову, но я все-таки узнал лицо. Подошедший Сашка, улыбаясь, указал на труп, что-то сказал. Я осторожно кивнул, хотя ничего не услышал. Что он говорит, было и так ясно. «Вот тебе и имение с рабами, сука!» — подумал я. Мне хотелось сказать это вслух, но язык не ворочался. Когда Макс и Олег Кирычев, дождавшись, пока девчонки отойдут за вездеходы, встали по сторонам убитой и начали мочиться на нее, пересмеиваясь и что-то говоря, я все-таки отвернулся. Мне и так было физически тошно, до такой степени, что я не сопротивлялся, когда меня уложили на быстро собранные носилки».